Глава 32. На несчастье свое короли бывают окружены рабами, которые не отказываются ни от какого преступления. Стоит только господину сказать свое слово, для раба оно уже делается законом. Король Иоанн. Леди Локливен сидела одна в своей комнате и старалась внимательно читать лежавшую перед нею Библию в бархатном переплете с массивными серебряными застежками. Но, несмотря на все усилия, леди Локливен никак не могла забыть того, что произошло накануне между нею и королевою, которая напомнила ей об ее давнишнем позоре. «Почему я принимаю так близко к сердцу, если другие упрекнут меня тем, что не раз заставляла меня краснеть? Зачем эта женщина, которая пожинает, по крайней мере, пожинала плоды моего безрассудства и отстраняла моего сына от престола? Зачем она, при всех моих ее слугах, упрекнула меня моим позором? Разве она не в моей власти? Или она меня не боится?» «А, коварный соблазнитель, я буду бороться с тобой более сильными и лучшими средствами, чем те, которые могут найтись в моем злом сердце». Она опять взяла Библию и только что хотела приняться за чтение, как вдруг раздался стук в дверь. Леди Локливен приказала открыть. Вошел дворецкий Дрейвсдель и остановился перед ней. Лицо его было мрачно и тревожно. «Что случилось, Дрейвсдель? Отчего у тебя такое лицо?» — спросила его госпожа. «Пришли дурные известия о моем сыне? Или о внуках?» «Нет, миледи», — ответил Дрейвсдель. «Вчера вы были глубоко оскорблены, а сегодня вы уже отомщены. Где капеллан?» «Какие неясные намеки! Что за вопрос ты задаешь? Капеллан, как тебе хорошо известно, уехал в Перт на собрание духовенства». «Это до меня, впрочем, не касается», — ответил дворецкий. «Он ведь служитель Ваала». «Дрейвсдаль», — сказала сурово леди, — «что это значит? Я слышала, что когда ты был в Нидерландах, то завел сношение с анабаптистами, с этими кабанами, которые разоряют насажденные Богом виноградники. Но религия, исповедуемая мною и всей моей семьёю, не должна встречать порицаний со стороны моих слуг». «Мне непременно нужно было посоветоваться с каким-нибудь благочестивым человеком», — ответил дворецкий, не обращая внимания на слова своей госпожи и как бы говоря сам с собою. «Это Моавит. Говори о ней с уважением», — сказала леди. «Она дочь короля». «Пусть будет по-вашему», — ответил Дрейвсдель. «Она отходит в то место, где нет различия между царем и нищим. Мария Шотландская умирает». «Умирает в моем замке?» — воскликнула леди Локливен испуганным голосом. «От какой болезни или от какого несчастного случая?» «Успокойтесь, миледи, имейте терпение. Это моих рук дело». «Твоих, негодяй и изменник, как ты смел?» «Я слышал, как вас оскорбили, миледи, слышал, как вы просили мщения. Я обещал вам исполнить его. И теперь приношу об этом известие». «Дрейвсдаль, ты бредишь?» — спросила леди. «Я не брежу», — ответил дворецкий. «Я должен исполнить, что было предназначено мне сделать миллион лет тому назад. В ее жилах течет то, что вскоре прекратит жизнь». «Негодяй!» — воскликнула леди. «Неужели ты ее отравил?» «А если бы я так и сделал, — сказал Дрейвсдаль, — что же тут особенного? Отравляют же люди насекомых, почему же не избавляться таким образом от врагов? В Италии найдется много людей, которые сделают это за одну крузаду». «Негодяй, уйди с глаз моих!» «Оцените лучше мое усердие, миледи», — сказал дворецкий, «и посмотрите, что делается вокруг вас. Линдсей, Рутвен и ваш родственник Мортон зарезали Риццо, но ведь на них не осталось следов крови. Лорд Сэмпл убил рода Сен-Куэра. Но разве на нем от этого что-нибудь изменилось? Какой благородный шотландец не принимал участия в подобных делах из-за политических целей? или из жажды мщения, и кто их в этом обвиняет? Не все ли равно, каким орудием будет нанесена смерть, и кинжал, и яд приведут к одному и тому же концу? Между ними очень мало различия. Один находится в стеклянной бутылочке, а другой в кожаном футляре. Один оказывает действие на мозг, другой заставляет литься кровь. Разве я вам сказал, что дал яду этой леди?» «Что, ты шутишь, что ли, со мной?» — воскликнула леди Локливен. «Если ты хочешь спасти свою шею от веревки, которой она вполне заслуживает, то расскажи мне всю историю. Тебя все давно знали за опасного человека. Я служу своим господам верой и правдой. Да будет вам известно, что когда я был последний раз на том берегу, то обратился к знающей и опытной женщине по имени Никновен. Они говорят теперь почти везде. Некоторые глупцы просили у нее каких-нибудь средств для того, чтобы сделаться счастливыми в любви, скряги, чтобы увеличить свое состояние. Одни хотели знать будущее, напрасное желание, раз его невозможно удовлетворить. Другие просили объяснения прошедшего, еще глупее, потому что все равно прошлого не вернешь. Я с презрением слушал их просьбы, и я, наконец, попросил у нее какого-нибудь средства отомстить смертельному врагу, потому что теперь я уже становлюсь стар и не могу доверяться своему мечу. Она дала мне сверточек и сказала: «Смешай это с каким-нибудь питьем, и твое мщение будет исполнено». «Негодяй! Ты положил яд в пищу заключенной королевы и обесчестил этим дом твоего господина!» «Для того, чтобы восстановить поруганную честь этого дома, я всыпал порошок в стакан сахарной воды. Женщина очень любит употреблять это питье, в особенности муавитянка». «Это ужасно!» — воскликнула леди Локливен. «Да будет проклят тот, кто просил этого порошку, и та, которая отдала его! Прочь с глаз моих! Может быть, еще не поздно оказать какую-нибудь помощь?» «Нас туда не впустят, миледи. Придется вырываться силою. Я два раза подходил к двери, но меня не впустили. Мы выломаем ее, если будет нужно. Послушай, сейчас же позови сюда Ренделя». Когда тот пришел, леди Локливен сказала: «Рендель, случилось ужасное несчастье. Поезжай сейчас же в лодке в Кинрос. Говорят, Люк Люндин сведущ в медицине. Привези также сюда эту колдунью, Никновен. Сначала она должна дать противоядие, а затем ее сожгут на острове Сет-Серф. Скорее, скорее! Возьми лучших гребцов, скажи, чтобы они налегали на весла как следует, тогда получит хорошую награду от дома Дугласов». «Матушку Никновен нелегко найти и привезти сюда, да еще на таких условиях», — ответил Дрейвсдель. «Но тогда обещай ей, что ее жизнь не подвергнется опасности. Но зато ты будешь отвечать, если дело не уладится как следует». «Я должен был предвидеть это», — сказал Дрейвсдель. «Но утешаю себя тем, что отомстил за себя и за вас. Она насмехалась надо мной вместе со своим любимцем-пажом, трунила над моей походкой и над моим голосом. Я тогда же решил отомстить им». «Иди на башню», — сказала леди, «и оставайся там, пока не объяснится все. Я знаю тебя, ты не будешь искать случая убежать». «Убежать? Нет, если бы даже стены башни были так же хрупки, как яичная скорлупа, а озеро сковано льдом», — сказал Дрейвсдель. «Я твердо верю, что человек сам от себя ничего не может сделать, все равно как волны на море. Они шумят, поднимаются, но не сами от себя, повинуясь силе ветра. Все-таки, миледи, послушайтесь моего совета. Вы теперь заботитесь о жизни этой шотландской Изабели, но не забывайте своей собственной чести и лучше держите это дело в тайне». Сказав это, угрюмый фаталист совершенно спокойным видом направился к месту своего заключения. Леди Локливен не оставила без внимания последних слов дворецкого. Она объяснила всем, что пленная королева, вероятно, съела чего-нибудь вредного для желудка и потому опасно заболела. Вскоре в замке поднялась тревога. Рендель поехал в Кинрос за Люндином, который должен был захватить с собой разные противоядия. Кроме того, Рэндаллю приказано было разыскать матушку Никновен и также привести в замок под условием, что ей не причинят никакого вреда. Между тем леди Локливен пошла сама к королеве, но напрасно убеждала пажа пропустить ее. «Глупый мальчик», — сказала она, — «твоей жизни и жизни миледи угрожает опасность. Отвори, говорю тебе, или мы сломаем дверь». «Я не могу отворить двери без приказания моей госпожи», — ответил Роланд. «Ей было очень худо, а теперь она спит. Если вы ее разбудите, то сами ответите за последствия». «Была ли хоть какая-нибудь женщина в более ужасном положении?» — восклицала леди Локливен. «Но в таком случае предупреди всех упрямец, чтобы никто не дотрагивался ни до какой пищи, в особенности не пил бы сахарной воды». Затем она поспешила отправиться на башню, где находился в заключении Дрейвсдель. Когда леди Локливен вошла туда, он был занят чтением. Она спросила его: «Этот порошок оказывает скорое действие?» «Нет, медленное», — ответил дворецкий. «Колдунья спросила меня, какое средство мне дать. Я сказал ей: медленное и верное, чтобы удовлетворить мою жажду мщения. Месть есть самый приятный напиток для человека на земле, потому он должен пить его понемногу, а не сразу». «Кому же, несчастный, ты так страстно желаешь отомстить?» «Многим, но главным образом дерзкому пажу». «Мальчику? Ах ты бесчеловечный!» — воскликнула леди. «Что он сделал, чтобы заслужить такое наказание?» «Он попал к вам в милость. Вы начали давать ему поручения, это во-первых. Его также полюбил Джордж Дуглас, это во-вторых. Он был любимцем Гендерсона, который ненавидел меня, потому что я не признаю духовенства. Муавитянка также его любила. Со всех сторон на него дули благоприятные ветры. Старый слуга вашего дома не пользовался такой милостью. С первого раза, как только я увидел пажа, то сейчас же задумал его погубить». «Какого демона вскормила я в своем доме?» — воскликнула леди. «Да простит меня Бог, что я давала тебе приют». «Вы не могли и сделать иначе, миледи», — ответил дворецкий. «Прежде чем этот замок выстроили, прежде даже чем образовался остров, на котором он стоит, мне было предназначено быть вашим верным рабом, а вам — моей неблагодарной госпожой. Разве вы не помните, как я бросился в ряды победителей французов? Это было еще при жизни матери этой леди. Я освободил вашего мужа, тогда как другие и не думали спасать его. Разве вы забыли, что я однажды бросился в озеро, когда буря опрокинула челнок вашего внука и доставила его вам целым и невредимым?» «Миледи, слуга шотландского барона не должен щадить ни себя, ни других ради своего господина. Что же касается до этой женщины, я давно всыпал бы порошок, если бы мастер Джордж не пробовал кушанья. Ее смерть? Разве для Шотландии не была бы это самая приятная новость? Не из рода ли она гизов, меч которых часто обогрялся кровью святых мучеников? Не дочь ли она тирана Иакова, которого Бог наказал за гордость и заставил смириться, так же, как царя Вавилонского?» «Замолчи, негодяй!» — воскликнула леди. Тысячи различных воспоминаний нахлынули на нее при имени ее любовника. «Замолчи! Не тревожь праха усопшего несчастного короля! Читай лучше Библию. Да внушит она тебе лучшие мысли, чем какие внушала до сих пор». Леди Локливен поспешно вышла и только успела дойти до следующей комнаты. Слезы полились из ее глаз. Она должна была остановиться и отереть их платком. «Я этого не ожидала», — сказала она. «Невозможно выжать воду из камня или сок из засохшего дерева. Я не плакала, когда была свидетельницей позора Джорджа Дугласа, надежда нашего дома, любимца моего сына. Теперь же я плачу о том, кто уже так давно лежит в могиле, о том, чья дочь насмехается надо мной. Но она его дочь. Мое сердце, ожесточившееся против нее по многим причинам, смягчается, когда при взгляде ее глаз, так напоминающих отца, передо мной восстает его образ. Но сколько раз в моей душе опять поднималась злоба, когда я убеждалась в ее сходстве с ненавистной ее матерью, столь преданной дому Гизов, от которого она вела свое происхождение. Но она не должна умереть в моем доме. Слава богу, что яд действует медленно, и потому можно принять меры. Пойду еще раз к ней. Но каков тот негодяй, верностью которого мы так дорожим? Как может быть в одном сердце столько злобы и столько преданности? Леди Локливен не понимала, что люди, от природы мрачные и решительные, бывают очень чувствительны к различным, даже ничтожным оскорблениям. Зависть, эгоизм, честолюбие в связи с необузданным фанатизмом — вот страсти, которыми мог заразиться Дрейвсдель от германских сектантов. Ей было чуждо учение о фатализме, которое заставляет человека считать неизбежными все жизненные случаи, встречающиеся на его пути. В то время, когда леди Локливен ходила к Дрейвсделю, Роланд передал Екатерине тот разговор, который произошел между ним и владелицей замка перед дверью в его комнату. И живая сообразительная девушка тотчас же поняла, в чем дело. «Нас задумали отравить!» — с ужасом воскликнула она. «Вот роковой напиток, который должен был усыпить нас навеки! С тех пор, как Дуглас не стал пробовать наше кушанье, надо было этого ожидать. Ты, Роланд, заменивший Джорджа Дугласа, должен был умереть вместе с нами. О, дорогая леди Флеминг, простите, простите, что в пылу гнева я наговорила вам дерзостей. Само небо внушило вам произнести эти слова для спасения жизни нам и оскорбленной королеве. Но что нам теперь делать? Этот старый крокодил, наверное, явится сюда проливать слезы, думая, что мы уже в предсмертной агонии. Леди Флеминг, что нам теперь делать? «Матерь Божия сохранит нас», — ответила она. «Что нам остается делать, как не написать жалобу регенту?» «Писать жалобу дьяволу», — сказала Екатерина с запальчивостью, «и обвинять его мать у подножия его трона. Королева все еще спит. Надо пользоваться временем. Колдунья, задумавшая отравить нас, не должна знать, что план ее не удался. Старый ядовитый паук несколько раз принимается ткать свою паутину, несмотря на то, что ее снимают. «Графин с сахарной водой», — вспомнила она. «Роланд, если ты настоящий мужчина, помоги мне, вылей эту воду в камин или просто выплесни из окна. Запачкай нарочно тарелки, сделай так, как будто мы уже завтракали, но только если тебе дорога жизнь, не пробуй ничего. Я буду сидеть около королевы и скажу ей, когда она проснется, какая нам угрожала опасность». Она, наверное, научит нас, как нам надо поступить. Но не забывай, Роланд, что королева теперь больна, а леди Флеминг в состоянии апатии. Это как раз кстати, — сказала она шепотом. Ей, по крайней мере, не придется утруждать свой ум бесполезной работой. Я же, как ты видишь, чувствую себя как следует. — А я? — спросил Паш. — Ты? — ответила Екатерина. — Ты выглядишь совсем здоровым. Неужели кому-нибудь придет на ум отравлять комнатных собачек или пажей? «Разве подобные шутки уместны теперь?» — спросил Паш. «Да-да», — ответила Екатерина Сейтон. «Если королева одобрит мое решение, то эта неудавшаяся попытка окажет нам большую услугу». Она отправилась в столовую в сопровождении Роланда. Вскоре на столе все приняло такой вид, как будто уже фрейлины и Паш отзавтракали. Леди Флеминг и Екатерина Сейтон вошли на цыпочках в спальню королевы. Между тем леди Локливен опять подошла к дверям и просила пажа впустить ее. Наконец Роланд открыл дверь и извинился перед ней, что не впускал ее раньше, так как королева после завтрака легла спать. «Она пила и ела?» — спросила леди Локливен. «Конечно», — ответил паж. Ее светлость постится только в те дни, когда это положено церковью. «Графин пустой», — сказала она. «Леди Мария выпила его весь?» «Да, она много пила, миледи». Потом я слышал, как леди Екатерина Сейтон упрекала леди Марию Флеминг за то, что она оставила ей немного, и большую часть выпила сама. «Что же? Как они себя чувствуют?» — спросила леди Локливен. «Леди Флеминг?» — ответил Паш, — сегодня более хмурая, чем обыкновенно, и жалуется на сонливость. Леди Екатерина Сейтон чувствует головокружение. У нее сегодня голова совсем как будто не своя. Хотя это иногда с ней и бывает, но сегодня как-то особенно в глаза бросается». Он возвысил свой голос, когда произносил эти слова, вероятно, для того, чтобы фрейлины знали, как им надо держать себя. Кроме того, ему хотелось, чтобы до ушей Екатерины дошел этот сарказм. «Я пройду в спальню королевы», — сказала леди Локлевин. «У меня до нее спешное дело». Когда она подошла к двери, из спальни послышался голос Екатерины Сейтон. «Никому нельзя входить сюда. Королева спит». «Я не посмотрю ни на какие препятствия», — ответила леди Локлевин. «У двери изнутри, полагаю, нет никакого запора. Я войду, не посмотрю на вас». «Действительно, здесь нет запора», — ответила Екатерина. «Но зато есть кольца, сделанные как раз для замка. В эти кольца я просунула свою руку, подобно тому, как сделала одна из ваших родственниц, не допустившая убийц в спальню своей государыни. Попробуйте свою силу и посмотрите, уступит ли в храбрости девица Сейтон женщине из дома Дугласов». «Я не решусь подвергать ее такой опасности», — подумала леди Локлевин. «Странно, что эта принцесса, несмотря на многие справедливо возводимые на нее обвинения, приобретает такую власть над всеми своими приближенными». «Послушайте, даю вам честное слово, что я пришла сюда так, как желаю добра королеве. Разбудите ее, если вы ее любите, и попросите у нее разрешения впустить меня. А пока я отойду от дверей». «Ты не разбудишь королеву?» — сказала леди Флеминг. «Уж не знаю, что ей делать», — ответила Екатерина. «Тогда, пожалуй, леди Локлевин сама захочет ее разбудить. Терпению ее скоро настанет конец. Надо непременно приготовить королеву к встрече с ней. Но если ты ее разбудишь, с ней, пожалуй, опять повторится припадок». «Избави, Боже!» — воскликнула Екатерина. «Но если так случится, то мы скажем, что это действие яда. Я надеюсь на лучшее. Когда королева проснется, она, наверное, посоветует нам, как поступить. А пока ты, дорогая леди Флеминг, представься настолько сонливой и грустной, насколько позволит тебе твой живой темперамент». Екатерина встала на колени около постели королевы и начала целовать ее руку. Это привело к желанной цели. Мария вскоре проснулась. Она, по-видимому, удивилась сначала, что лежала в постели одетая, потом приподнялась и села. Екатерина Сейтон, увидев, что королева была совершенно спокойна, решила сообщить ей об угрожавшей им опасности. Мария побледнела и несколько раз перекрестилась. Но, подобно гомеровскому Улиссу, едва проснувшись, она тотчас же сообразила все. Мария сразу поняла, как надо было воспользоваться этим обстоятельством. Затем они о чем-то поговорили шепотом. «Мы ничего не можем сделать, как только то, что придумала ты», — сказала королева Екатерине, прижал ее к своей груди и крепко поцеловала. «Вели открыть дверь леди Локлевин. Она найдет равную себе по хитрости, но не по вероломству. Флеминг, спусти штору, сама встань около постели. Ты можешь быть хорошей камерфрау, но не актрисой. Смотри, только старайся тяжело дышать, и, если хочешь, иногда вздыхай. Вот и вся твоя роль. Но тсс, кто-то идет. Теперь, Екатерина Медичи, воодушевляй меня. Для этой сцены недостаточно одного моего хладнокровия». В полутемную комнату вошла леди Локлевин, поддерживаемая Екатериной Сейтон. Она подошла на цыпочках к постели, на которой в небрежной позе лежала Мария, бледная, утомленная бессонной ночью и пережитым в то утро волнением. Все это как нельзя более подтверждало опасения леди Локлевин. «Боже, прости нам грехи наши!» — воскликнула она, забыв свою гордость и бросившись на колени около постели. «Это верно, совершенно верно! Ее отравили!» «Кто здесь в комнате?» — сказала Мария, как бы пробуждаясь от тяжелого сна. «Сейтон? Флеминг, где вы? Я слышала чужой голос. Кто сегодня дежурный? Позовите Курселя». Увы, мыслями она в Голеруде, а тело ее в Локливене. «Простите, миледи», — продолжала леди Локливен, «если я напомню вам о себе, я Маргарита Эрскин из фамилии Маров, по мужу леди Дуглас Локливен». «О, наша милая хозяйка», — ответила королева, «которая так заботится о нашей пище. Мы слишком долго томим вас, добрая леди Локливен, но теперь, надеемся, вам уже недолго придется хлопотать для нас». «Ее слова точно нож пронзают мне сердце», — прошептала леди Локливен. «Прошу вас, ваша светлость», — обратилась она к Марии. «Скажите мне, что у вас болит? Может быть, пока еще время не ушло, поможем вам чем-нибудь?» «О моей болезни нечего говорить», — ответила королева. «Не стоит звать доктора. Члены мои как-то отяжелели. В сердце чувствую холод». «Члены и сердце пленницы почти всегда бывают в таком состоянии. Мне кажется, свежий воздух, свобода оживили бы меня. Но раз меня посадили в темницу по желанию совета, то одна только смерть может меня освободить». «Если бы свобода могла вернуть вам здоровье, миледи, — сказала леди Локливен, — я согласилась бы скорее навлечь на себя гнев регента и моего сына, сэра Вильяма, даже всех моих друзей, чем видеть вашу кончину в этом замке». «Да, миледи, — сказала леди Флеминг, желавшая показать, что напрасно ее не считали хорошей актрисой, — свобода на всех нас хорошо подействовала бы. Что касается до меня, то, наверное, прогулка по земному лугу принесла бы мне большую пользу». Леди Локливен отошла несколько от кровати и бросила испытующий взгляд на старшую фрейлину. «Вы себя дурно чувствуете, леди Флеминг?» «Да, очень дурно, миледи», — ответила фрейлина, «в особенности после завтрака». «Помогите, помогите!» — закричала Екатерина, стараясь прервать разговор, не обещавший, по ее мнению, ничего хорошего. «Помогите, королева упала в обморок! Помогите ей, леди Локливен, если вы женщина!» Леди Локливен поддержала голову королевы, которая, посмотрев на нее грустными, утомленными глазами, сказала: «Благодарю вас, моя дорогая леди Локливен. Несмотря на некоторые ваши выходки, особенно за последнее время, я никогда не сомневалась в вашей преданности и любви к нашему дому. Еще до моего рождения, как я слышала, вы доказали это». Леди Локливен поднялась с пола, на котором стояла на коленях, быстро подошла к окну и открыла его, как бы для того, чтобы вдохнуть в себя свежий воздух. «Прости меня, Пресвятая Богородица», — подумала Екатерина. «Как глубоко, значит, пустила корни в наших женских сердцах любовь к злым насмешкам, если даже королева при всем своем уме предпочитает лучше подвергать себя опасности, чем удерживать свой язык». Затем она незаметно наклонилась к королеве и сказала ей: «Ради бога, остерегайтесь говорить это». «Ты берешь на себя слишком много смелости», — сказала королева, но тотчас же прибавила шепотом: «Прости меня, Екатерина, когда я почувствовала, что руки этой колдуньи прикоснулись к моей шее и голове, то во мне поднялась страшная ненависть и отвращение к ней. Я должна была или что-нибудь сказать, или умереть. Но впредь буду остерегаться. Только смотри, не позволяй ей прикасаться ко мне». «Ну, слава богу», — думала леди Локливен, стоя у окна, — «лодка едет очень скоро на парусе и на веслах. В ней везут доктора и какую-то женщину, вероятно, ту самую, о которой я говорила. Если бы королеве Марии удалось покинуть этот замок, то я хотела бы, чтобы она удалилась куда-нибудь подальше, хоть в Норвегию, в горы. Я сама лучше согласилась бы жить там, чем брать на себя такую обязанность». В то время как леди Локливен стояла у одного окна, Роланд Грэм наблюдал из другого за лодкой, скользившей по поверхности озера. Он видел, что на корме сидел доктор Люндин в своей черной бархатной куртке, а на носу стояла его бабушка Магдалена Грэм, известная под именем матушки Никновен, со сложенными на груди руками. Даже на таком далеком расстоянии видно было, что она полна энтузиазма и страстно желает поскорее подъехать к пристани. Наконец они вышли из лодки. Предполагаемую колдунью оставили внизу, а врач был введен в помещение королевы, куда он вошел с особенно торжественным видом. Между тем Екатерина улучила удобную минуту и шепнула Роланду. «Мне кажется, этого ослава стертой бархатной куртки нечего бояться. Но твоя бабушка, Роланд, твоя бабушка непременно нас погубит, если не предупредить ее». Роланд, не сказав ей ни слова в ответ, выбежал из спальни, миновал гостиную и вошел в переднюю. Только что он хотел выйти за двери, как вдруг его окликнули двое часовых, вооруженные ружьями. Леди Локливен, несмотря на свой испуг, не забыла отдать распоряжение поставить у дверей этих караульных. Роланд поэтому должен был вернуться в гостиную или приемную, где леди Локливен вела переговоры с ученым доктором. «Довольно с меня твоих ученых слов, Люндин», — обратилась она к искусному медику. «Скажи лучше, если можешь, не выпила ли леди чего-нибудь вредного для желудка?» «Миледи, моя уважаемая патронесса, которой я обязан служить всем, чем только могу, прошу вас, выслушайте меня. Если моя пациентка будет отвечать на все вопросы только стонами и вздохами, если другая леди будет только зевать в ответ на все мои расспросы о признаках болезни, если, наконец, третья молодая девушка, очень хорошенькая, замечу, кстати». «Что ты мне говоришь о хорошеньких девушках?» — сказала леди Локливен. «Я спрашиваю тебя, как они себя чувствуют. Одним словом, ответь мне, приняли они яд, да или нет?» «Яды, миледи», — сказал ученый доктор, — «бывают разных видов. Есть животный яд, например, лепус маринус, морской заяц, о котором упоминают диаскорид и гален. Потом бывают минеральные и полуминеральные яды, составленные из сурьмы, витриоли и мышьяковых солей. Наконец, бывают растительные яды, бывают также, что за ученый дурак». «Я тоже не лучше ожидаю объяснения от такого болвана», — сказала леди. «Имейте терпение, миледи. Если бы я знал, что они кушали, или мог бы видеть остатки их пищи, что касается донаружных симптомов, я ничего не могу сказать вам. Гален говорит в своем сочинении о противоядии». «Замолчи, дурак!» — воскликнула леди. «Привести ко мне ту колдунью. Она должна будет сознаться, что такое дала этому проклятому Дрейвсделю, а то иначе я заставлю ее пытать». «Искусство встречает постоянного врага в невеждах», — сказал оскорбленный доктор по латыни и затем отошел в сторону, чтобы наблюдать оттуда за дальнейшим. Минуты через две вошла Магдалена Грэм. Она была в том же самом костюме, в каком мы видели ее на празднике в Кинроссе. Только теперь покрывало было откинуто назад. Она, по-видимому, не старалась скрывать своего лица. Ее сопровождали двое часовых, которые следовали за ней как-то нерешительно, робко. Это происходило, вероятно, потому что они верили в ее сверхъестественную силу и боялись ее смелости и неустрашимости. Она встала перед леди Локливен, которая решила презрительно отнестись к отважной и решительной старухе. «Несчастная женщина», — сказала леди Локливен, стараясь испугать Магдалену своей строгостью. «Какой порошок дала ты моему слуге по имени Джасперу Дрейвсделю для того, чтобы он мог совершить свое мщение? Сознайся сейчас же, какой это яд, или, клянусь честью Дугласов, я велю сжечь тебя на костре, прежде чем зайдет солнце». «Увы», — ответила Магдалена Грэм, «неужели у Дугласов и у их слуги не было никаких своих средств к отмщению, что он обратился за этим к бедной женщине? Башни, в которых ваши пленники заживо погребены, стоят на своих местах. Преступления, совершенные в них, не могут все еще разрушить их. Ваши воины вооружены кинжалами, пистолетами и самострелами. Зачем же вам прибегать к чарам для того, чтобы совершить месть?» «Послушай, сумасшедшая ведьма», — сказала леди Локливен. «Но, впрочем, с тобой не стоит говорить. Приведите сюда Дрейвсделя. Надо свести их на очную ставку». «Избавьте своих слуг от этого труда», — возразила Магдалена Грэм. Я приехал сюда не для того, чтобы говорить с подлым прислужником и отвечать на вопросы еретички, любовницы Иакова. Я приехала за тем, чтобы видеть королеву шотландскую. Дорога мне!» Пока леди Локливен стояла, не двигаясь с места, пораженная ее смелостью, Магдалена Грэм прошла мимо нее в спальню королевы. Там она встала на колено и по восточному обычаю наклонила голову, как будто хотела коснуться лбом земли. «Привет тебе, принцесса», — сказала она. «Привет тебе, дочь королей, призванная для того, чтобы пострадать за правду. Привет тебе, видевшая столько горя и печали. Выслушай те утешительные слова, которые передают тебе Бог и Пресвятая Дева устами твоей недостойной рабыни. Но прежде всего...» Тут она несколько раз перекрестилась и, все еще стоя на коленах, быстро прочла какую-то молитву. «Схватите колдунью и заключите в темницу! Один только дьявол, отец ее, мог внушить ей такую смелость. Она оскорбила мать Дугласа в его же замке!» «Так», — говорила обезумевшая от гнева леди Локливен, но тут вмешался врач. «Прошу вас, миледи, не прерывайте ее. Мы, наверное, узнаем из ее слов что-нибудь относительно секретного средства, которое она дала дворецкому Дрейвсделю». «Для дурака ты сказал умно», — ответила леди Локливен. «Я сдержу свой гнев до тех пор, пока их совещание будет окончено». «Упаси бог, почтенная леди», — сказал доктор Люндин. «Если вы будете удерживать его дольше, это для вас очень вредно. Если тут есть какое-нибудь колдовство, то вот можно чем помочь. Известные авторы, писавшие о демонологии, предполагают, что три скрупула пепла, отсожженные на костре колдуньи, универсальное средство в настоящем случае. Точно так же при болезнях водобоязнью они предписывают взять волос бешеной собаки, укусившей пациента. Я не ручаюсь, впрочем, ни за то, ни за другое средство, так как они еще не испытаны на практике. Но в настоящем случае почему бы нам не сделать опыта над этой старой колдуньей и шарлатанкой? Пусть будет произведен опыт над презренным существом». «Замолчи, дурак», — сказала леди. «Она начнет сейчас говорить». В эту минуту Магдалена Грэм поднялась с колен, обернулась лицом к королеве, выставила вперед ногу и протянула руку. Она совершенно напоминала собою Сибиллу. Ее седые волосы выбивались из-под шляпы, глаза блестели из-под густых нависших бровей, лицо ее, худощавое и бледное, одушевлялось восторженностью, доходившую почти до безумия. Величавая наружность Магдалены заставляла всех присутствовавших относиться к ней с почтением. Несколько времени она озиралась кругом, как бы ища средств для того, чтобы придать более силы своим словам. Ее губы судорожно передергивались, и она как будто не решалась начать говорить. Все слова, вертевшиеся на языке, казались ей неподходящими для выражения ее мыслей. Мария сама как будто находилась под влиянием магнетизма. Поднявшись на постели и не отводя глаз от Магдалены, она ожидала от нее предсказаний, как от пифии. Марии не пришлось долго ждать. Как только восторженная старуха собралась с силами, лицо ее приняло выражение решимости, и взгляд сделался совершенно спокойным. Когда она начала говорить, то слова полились из ее уст неудержимым потоком. Все, да и она сама, наверное, думали, что его руководило вдохновение свыше. «Восстань!» — сказала она, королева Франции и Англии. «Восстань, львица Шотландии!» И не смущайся, хотя ты окружена сетями охотников. Не подражай лукавым, с которыми тебе придется скоро встретиться на поле сражения. Исход битвы будет зависеть от самого Бога. Но война должна решиться. Но войной должна решиться твоя участь. Держи себя не как обыкновенные смертные, а как подобает королеве. Защитница единой правой веры, верная дочь церкви, возьми ключи святого Петра, чтобы связывать и разрешать. Принцесса королевской крови, возьми меч святого Павла, чтобы поражать врагов. Твоя судьба покрыта мраком неизвестности, но не в этом замке, не под надзором высокомерной его владетельницы, кончится твоя жизнь. В других странах львица преклоняется перед властью тигрицы, но только не здесь. Не в Шотландии долго оставаться в заключении королеве шотландской. Не в руках изменника Дугласа судьба дочери Стюартов. Пусть леди Локливен увеличит число темниц в замке. Пусть она сделает еще более крепкие замки, они тебя не удержат. Все стихии помогут тебе избавиться от плена. Земля разверзнется и поглотит этот дом. Вода покроет его своими волнами. Огонь пожрет его. Ураганы снесут. Не быть ему больше твоей тюрьмой. Внимайте этому и трепещите все, борющиеся со светом. Вам предсказывает это та, которой было откровение. Она смолкла, а удивленный доктор сказал: «Если в наши дни бывают еще бесноватые, то вот пример — это женщина. Сам дьявол говорит ее устами». «Обман!» — воскликнула леди Локливен, оправившись от охватившего ее изумления. «Все это обман! В темницу ее!» «Леди Локливен», — сказала Мария, встав с постели, и с достоинством выступила вперед. «Прежде чем арестовывать кого бы то ни было в нашем присутствии, выслушайте одно слово. Я обвиняла вас напрасно. Я считала вас соучастницей в губительном намерении вашего вассала и обманывала тем, что будто бы яд уже произвел на меня свое действие. Я обвиняла вас напрасно, леди Локливен, потому что, как пришлось убедиться, ваше желание помочь мне было вполне искренно. Мы не пробовали отравленной воды и нисколько не больны, только страстно жаждем свободы». «Вот признание, достойное Марии Шотландской», — сказала Магдалена Грэм. «Знай же, гордая женщина», — обратилась она к леди Локливен, «что если бы королева выпила весь графин до последней капли, то напиток этот был бы для нее так же безвреден, как вода из священного колодезя. Неужели ты думаешь, что я дала бы яд слуге или вассалу Локливенского дома, когда мне было известно, кто в нем заключен? Скорее, я согласилась бы погубить свою родную дочь». «И это я слышу в своем собственном замке», — сказала леди Локливен. «В темницу ее! Она узнает, какое наказание ожидает колдуний, продающих яд». «Одну минуту, леди Локливен», — возразила Мария. «А тебе», — обратилась она к Магдалине, — «приказываю молчать. Ваш дворецкий, миледи, посягал на мою жизнь и на жизнь моих приближенных. Но эта женщина спасла нас всех тем, что дала ему вместо яда безвредное средство. Мне кажется, я предлагаю вам обмен на выгодных условиях. Я прощаю вашего вассала, пусть грех лежит на его совести и отмстит за него Бог. А вы должны простить эту женщину. Надеюсь, вы не считаете преступлением, что она заменила яд безвредным средством». «Упаси Боже, чтобы я стала считать преступлением то, что спасло дом Дугласов от нарушения чести и правил гостеприимства», — воскликнула леди Локливен. «Мы известили нашего сына о поступке его вассала, и с его согласия дворецкий наш, наверное, будет предан смерти. Что же касается до этой женщины, то она занимается делами, которые осуждает Святое Писание. Согласно мудрым постановлениям наших предков, она заслуживает смерти. Неужели я не могу ничего просить у вас после того, как я чуть-чуть не подверглась опасности в стенах этого замка?» — сказала королева. «Я прошу в награду за все это жизни бедной пожилой женщины, которой рассудок от пережитого горя и страданий, как вы сами, наверное, заметили, не совсем в порядке». «Если леди Мария, — ответила непреклонная леди Локливен, — чуть не подверглась опасности в доме Дугласов, то наградой ей может служить то, что из-за нее этот дом лишился одного из своих доблестных сынов». «Не просите за меня, моя милостивая повелительница», — сказала Магдалена Грэм. «Пусть она не щадит ни единого седого волоса с головы моей. Я знала, что с опасностью жизни служила церкви и королеве и была всегда готова пожертвовать собой. Мне отрадно думать, что моя смерть, заключение в тюрьму или надругательство над моей сединой — опозорит дом, который так гордится своей честью. Она отказывается от данного обещания». Вынув из-за пазухи бумагу, Магдалена подала ее королеве. «Это охранная грамота, выданная наместником Кинроса Магдалене Грэм, известной под именем Никновен», — сказала королева Мария. «Она составлена по форме и закреплена печатью. Тут говорится, что Магдалена Грэм согласна отправиться в Локливенский замок и пробыть там сутки, если будет в том надобность. При этом обещано, что ее жизнь не подвергнут никакой опасности». «Негодяй!» — воскликнула леди Локливен, обращаясь к доктору Люндину. «Как ты смел оказывать ей такое покровительство?» «Это было исполнено по вашему приказанию, миледи, переданному мне Рэндалем», — ответил доктор Люндин. «Он может подтвердить мои слова. Я в этом случае исполнял только должность аптекаря, который составляет лекарства по предписанию доктора». «Помню, помню», — ответила леди Локливен. «Но я предполагала дать ей эту грамоту только в том случае, если она будет находиться вне моих владений, в каком-нибудь месте, где бы я не могла ее арестовать». «Но все-таки мне кажется, что, леди Локливен, вы должны исполнить обещание представителя вашей власти». «Дом Дугласов не нарушал данных обещаний», — ответила леди Локливен. «Никогда и впредь не нарушит их». «Один из Дугласов поплатился своей жизнью, и вот по какому случаю». «Яков II, ваш предок, невзирая на правила, предписываемые гостеприимством и на выданную им охранную грамоту, заколол кинжалом храброго графа Дугласа на расстоянии 2 ярдов от стола, за которым он незадолго перед тем сидел среди почетных гостей шотландского короля». «Мне кажется, — сказала спокойно королева, принимая во внимание такое трагическое происшествие, случившееся всего только 120 лет тому назад, Дугласы должны были бы избегать общества королей. Между тем вы, леди Локливен, кажется, вовсе не стремитесь к этому». «Пусть Рэндаль, — сказала леди Локливен, — отвезет эту колдунью в Кинрос и предоставит ей полную свободу, но в то же время предупредит ее, что под страхом смерти она не должна переступать порога нашего дома. А вы можете сопровождать ее», — обратилась она к доктору Люндину. «Не бойтесь, что от этого пострадает ваша репутация. Если уж мы пощадили ее, колдунью, то стоит разве тратить дрова на вас, водящего компанию с колдуньями?» Упавший духом доктор хотел уже было уходить, но Магдалена Грэм собралась возражать леди Локливен. Вдруг королева обратилась к ней и сказала: «Мы очень благодарны тебе, добрая старушка, за ревностное попечение о нас и просим удалиться от всего того, что может угрожать тебе опасностью. Кроме того, мы желаем, чтобы ты ушла отсюда, не сказав никому ни одного слова в замке. В награду возьми этот небольшой ковчег. Его нам дал дядя наш, кардинал. Он освящен самим святым отцом. Теперь отправляйся с Богом». Затем королева обратилась к доктору, который чувствовал необыкновенное смущение в ее присутствии. Он боялся прогневить ее, но в то же время опасался навлечь на себя неудовольствие леди Локливен. Тем не менее, когда Мария обратилась к нему, он ей почтительно поклонился. «Так как не по вашей вине, сэр, нам не понадобилась в настоящее время ваша помощь, то позвольте вам предложить эту награду. Мы не привыкли к тому, чтобы доктор уходил от нас, не получив должного вознаграждения». Сказав это, королева со свойственной ею грацией подала доктору небольшой вышитый кошелек. Лицо его при этом приняло такое выражение, что физиономист сразу мог бы угадать его характер. Согнувшись в 3 погибели, так что стоявшие позади увидели лицо его между ног, доктор Люндин протянул руку, чтобы взять кошелек. Но тут леди Локливен строго взглянула на него и сказала: «Ни один слуга нашего дома не смеет принимать никакого вознаграждения из рук леди Марии, иначе он тотчас же обязан оставить нашу службу». Доктор волей-неволей должен был придать своему телу перпендикулярное положение и затем уныло вышел из комнаты. Магдалена Грэм последовала за ним. Она остановилась на минуту, поцеловала ковчег, который дала ей Мария, затем возвела глаза к небу, подняла руки и, казалось, призывала благословение Божие на королеву. Когда она вышла из замка и направилась к пристани, Роланд Грэм, желая перекинуться несколькими словами с бабушкой и видя, что около нее никого не было, кроме доктора Люндина и его свиты, остановил ее и хотел завести с ней разговор. Но она решила, по-видимому, буквально исполнять приказания королевы. На слова своего внука она отвечала только тем, что несколько раз прикладывала палец к губам. Доктор Люндин не отличался такой сдержанностью. Сожаление о непопавшем в его руки вознаграждении удручало ученого-медика. «Вот как, друг мой, вознаграждаются заслуги», — сказал он Роланду и крепко пожал ему руку на прощание. «Я приехал сюда лечить эту несчастную леди. Признаюсь, она вполне заслуживает, чтобы ради нее хлопотали и беспокоились. Пусть они говорят, что хотят, но все-таки у нее есть привлекательная наружность, нежный голос, приятная улыбка, как она величественно делает знак рукой. Если она не была отравлена, скажите, дорогой мой мэстер Роланд, разве моя в том вина? Я готов лечить ее, если бы она была отравлена. А теперь вдруг мне не позволяют брать заслуженного гонорара. О, Гален! О, Гиппократ! Неужели такова участь докторов? Тщетно мы томим больных лекарством». Он отер глаза платком и сел в лодку, которая быстро поплыла по озеру.